Андрей почти со страхом смотрел Аверьяну в лицо. Представитель Мукбопа словно обощетинился, как потревоженный дикобраз. Лицо стало неузнаваемо жестким, глаза неприятно сузились. «Похоже, он ненавидит Агана», – внезапно сделал для себя открытие Андрей и даже как-то растерялся от своей догадки. «Нет, при такой ситуации лететь к Япиту должен именно я». «Окунемся», – сказал он, – «жарко». Копаев молча подтянул под себя ноги и буквально с места, подобно спущенной пружине, взвился вверх. В воду вошел через двойной сальто с винтом. «Готовый цирковой номер», – подумал Андрей. «Шикарно их там тренируют, в Мукбопе». Он подавил желание повторить прыжок Аверьяна. Чувствовал, без подготовки выйдет конфуз. И отделился от парапета прозаической ласточкой. Покружил у самого дна, обследовал решетку на горловине сливного тоннеля. Вода была очень холодная и прозрачная. Светло-желтое дно просматривалось далеко. Было видно, как мускулистое тело Копаева гибко скользнуло в сторону трапа. Подводный гул, ступенек и поручней. Копаев исчез. Видны только ноги ниже коленей и зыбкие кольца переломленного света. «Не могу, виновато», — сказал Аверьян, уступая Андрею место на трапе. «Не по мне это дело — открывать купальный сезон в Ледовитом океане». Все его тело было в пупырышках. «Сибиряк называется». «Меня сбивает с толку южный ландшафт», — Аверьян смотрел на лагуну. «Я впечатлительный». «Может, твое сибирское происхождение тоже легенда?» «Нет, мы с тобой земляки. В системе Сатурна мы все земляки. Я из Ангарска. Мы с тобой даже родились в одном и том же главрайоне восточно-сибирского мегаполиса. Правда? Чего ради буду обманывать?» «Ну, мало ли». Андрей поискал на ступеньках трапа сухое место. «Профессия у тебя такая. Плохо ты знаешь мою профессию. На ринге ты обманывал без зазрения совести». Копаев сощурил глаза. «Я должен был обезопасить себя и тебя от нокаута». «Вот я и говорю. Профессия», — сказал Андрей. «А чего ты, собственно, хотел? Улететь на Япит со свернутым на бок носом?» «Ну, это еще бабушка надвое загадала». «Тем более, благообразность моей физиономии мне тоже не безразлична». «Удар правой у тебя, быка свалить можно. Берешь ведь в основном дикой силой, и если бы ты попал, я внимательно все твои поединки смотрел. И понял, зря я ввязался в чемпионат. В жизни не видел такого агрессивного боксера». «Да, а какого лешего ты вообще ввязался? Характер у меня спортивный. Плюс специальная подготовка». «Намек понял», – Аверьян рассеянно покивал. «Кумудзаза, натренированные реакции и прочее. Но зачем тогда вы допустили к участию в чемпионате и пассажиров? Ведь среди них было немало космодесантников, тоже люди со спецподготовкой. А в смысле натренированности реакций и вы, кораблеводители, не лыком шиты. Спецподготовка одно, бокс абсолютно другое». «Мукбоп коренным образом третье», – добавил Андрей. «Мукбоп на практике превращается в штаб общечеловеческой обороны». «В каком смысле?» «В смысле круговой и, главное, надежной обороны гомо-сапиенса против отрицательных факторов внеземелья». «Что ни день, сапиенс отвоевывает у внеземелья новые территории. В каждом выпуске новостей полно победных реляций. А я о круговой обороне». Лицо Копаева сделалось сумрачным. «Андрей, многим еще невдомек, что мы начинаем судорожно защищаться от неприятностей внеземелья уже на исконной своей территории, в пределах Земли. Это я к вопросу о победных реляциях. А касательно состояния дел на оборонительном фронте, имею доложить, ни круговой, ни сколько-нибудь надежной обороны создать мы не в силах. По крайней мере сейчас. Наши предки с помощью космонавтики прорубили в пространство окно, и мы всегда считали это великим достижением. Окно они прорубили для нужд космической миссии человечества», — напомнил Копаев. Снял с поручня трапа забытые кем-то солнцезащитные очки. «А вовсе не для того, чтобы всякие там опасные неожиданности внеземелья заползали через это окно в наши земные дома». Андрей не сводил глаз с лица Верьяна. Облокотился на поручень, спросил. «Тебе непременно надо меня пугать?» «Моя задача скромнее – дать прочувствовать обстановку». Аверьян протяжно вздохнул. Подышал на стекла очков. «Не вздыхай, не я затеял беседу. Сказал бы прямо, так, мол, и так. Наше ведомство намерено вставлять палки в колеса многотрудным делам освоения внеземелья. Я не член объединенного директората МУКБОПа. Свое мнение у тебя есть?» «Думаю, мы не в силах притормозить маховик внеземной экономики». Копаев надел очки, и Андрей увидел свое отражение в темных стеклах. «Я уж не трогаю другие маховики нашей сверхрасторопной цивилизации на данном этапе». «На данном? Как будет дальше?» «Андрей, последнее десятилетие внеземелье очень жестко дало нам понять. Шутки в сторону. Есть основания для серьезного беспокойства за сохранность природной сущности человека вообще. Что и как будет дальше, никто не знает. Тебя послушать, земля скудела умами». «Однажды мне довелось побывать на ученом совете Института генетики», — вяло, словно бы нехотя, проговорил Копаев. «Был любопытный доклад. Двое иммуногенетиков выразили сомнение, что человечество поступает осмотрительно, расширяя колонизацию Меркурия и Венеры. Особенно Меркурия». Андрей уставился на собеседника. «В чем смысл опасений?» «Насколько я понял, солнышко наше – это такая штука, возле которой нам, человекам, следует держаться никак не ближе радиуса земной орбиты», — пояснил Аверьян. «Во избежание мутаций?» «Да. Воздействие всякого рода изученных и неизученных излучений. Дескать, темпы меркурианских мутаций на порядок выше земных. Дескать, на поколениях потомков это скажется неминуемо. Но я о другом. На ученом совете нашлись и такие, кто пытался освистать доклад. Понимаешь? А если докладчики перегнули палку?» «Встречный вопрос. А если нет?» «Тогда Третейский суд». Аверьян покивал. «То есть третья группа умов должна рассудить спор двух первых. Так и делаем. Земля не оскудела умами. По любому вопросу безопасности ближнего внеземелья создаем ученые советы, комиссии, подкомиссии, комитеты, агентства. Трудно даже сказать, сколько их работает под эгидой МУКБОПа. Международных и региональных, специальных, функциональных, экспертных, координационных, всяких. Нагромождаем друг на друга этажи умов, ярусы авторитетов. Вдобавок теперь нас прижимают к стене сюрпризы дальнего внеземелья. Как быть? Уповать на неисчерпаемость интеллектуальных ресурсов родимой планеты? Значит, так обстоят дела», — пробормотал Андрей. «Да», — сказал Аверьян. «Лавина. Теперь основная наша забота – сохранить природную сущность людей вообще. Средств, правда, у нас для этого маловато, и знаний. Сдается мне, чем больше мы приобретаем знаний о внеземелье, тем подозрительнее к нему относимся. Кто-то из древних сказал: во всякой мудрости есть много печали, ибо знания умножают скорбь. Не предугадано ли в бородатом афоризме наши теперешние затруднения с внеземельем?» «Слышал бы это Ярослав», — подумал Андрей, припоминая патетическую речь Валаева. «А если серьезно», — продолжал Аверьян, — «дело не в количестве знаний, но в их глубине. Мелко плаваем». «Ну и плавали бы глубже», — с неприязнью подумал Андрей. «Нас, к примеру, некому упрекнуть, что мы низко, дескать, летаем», — сухо напомнил. «Мы уклонились от предмета нашего разговора. Неужели?» Андрей быстро взглянул на него. Лицо Аверьяна было по-прежнему сумрачным. В темных стеклах очков отражался пальмовый частокол иллюзорной лагуны. Андрей пояснил. «Я имею в виду Анарду и Мефа Агана». «Ты полагал, что я толкую о чем-то другом?» «Хочешь сказать?» «Да. Аган – один из самых тревожных сюрпризов дальнего внеземелья». Андрей выпрямился. Погладил рифленый отпечаток поручня на локте, проговорил. «Не зря, значит, мне показалось, что ты его ненавидишь». Пальмовый частокол в стеклах очков Аверьяна мгновенно сменился отражением головы собеседника. «Тебе показалось. Разве можно ненавидеть стену, о которую треснулся лбом в темноте?» Андрей смолчал. «Я понимаю. Аган произвел на тебя приятное впечатление. И превосходно. Там, на Анарде, ты должен будешь постоянно поддерживать огонек приятного впечатления». «Мне это будет нетрудно». «Ошибаешься», – тихо сказал Аверьян. «Именно в этом сложность твоей миссии». «Ничего не понимаю», – признался Андрей. «Аган каким-то непостижимым образом физически ощущает малейшую к себе неприязнь. Вот потому-то тебя вместо меня. Да, а у тебя что? Копаев понял вопрос с полуслова. А я никогда приятно с ним не беседовал. Я его и в глаза не видел. Как полагают наши психологи, имитировать положительные эмоции мне не удастся. Полагаю, тебе будет легче. Верно. Я не испытываю к Агану ни малейшей неприязни. И не думаю, чтобы там... Поводы будут, загадочно пообещал Копаев. Кстати, о чем вы беседовали до утра в гостинице «Вега»? Я уже говорил, на профессиональные темы. Вспоминали, конечно, свою «Альма-Матер». Мэв тоже учился в Иркутском вузе.